Образец витрины. Недавно я смотрела новости по местному телевидению. Как правило, трагикомическое зрелище. Сюжет, непосредственно связанный с Лестером, был об опросе, проведенном на центральной улице нашего города. Но глазастая Сью Таунсенд углядела, что показали улицу не в Лестере, а в Ноттингеме. Все городские центры графства одинаковы. Единственное отличие Лестера — часы на ратуше. И я со дня на день жду, что нашу ратушу превратят в наблюдательную башню службы безопасности, где по периметру будут расхаживать часовые, готовые скрутить всякого, замеченного в пении, курении или смехе на улице. Безрадостный удел потребителя — знать, что в центр города тебя пускают лишь за тем, чтобы ты там потратил свои деньги. У меня уже 2 недели как сломалась стиральная машина. Грязного белья скопилось не меньше, чем самолетов над Хитроу. Но я не могу заставить себя войти в магазин, где мне скажут опять, что машина осталась только одна на витрине, и что, хотя дверцу стиральной машины уже открывали 1000 раз, нажимали кнопки, вынимали, вставляли поддон с порошком, у меня нет права на скидку. Мне нравится увозить купленный товар домой сразу же, как только я его оплатила. Я ненавижу ждать, пока доставят замену со склада. За последние несколько месяцев я приобрела рисоварку, тостер, телевизор и видеомагнитофон. И все с витрины. Что это? Невероятное совпадение? Или же крупнейшие магазины электротоваров втихаря избавились от складских помещений? На днях я выбирала мобильный телефон в крупном магазине. Продавец сказал: «Сейчас проверю, что у нас есть на складе». Я отозвалась с любезной улыбкой: «Там ничего не будет. Вы сейчас вернетесь и скажете, что придется брать с витрины». Он очень скоро вернулся и сказал. Но вы и сами знаете, что он сказал, к чему повторяться. Так что стираю руками. Муж предпринимает героические попытки починить стиральную машину, вышедшую из строя, как только истек срок гарантии. Даже сделал из бронзового крючка от картины шайбу для гайки, которая крепит какую-то фигню на ремне барабана. Увы, несмотря на все старания мужа, самодельная шайба ни в какую не хочет удерживать гайку. Взрослые дети, живущие в нашем доме, цинично закатывают глаза, когда мой муж, стиснув зубы, в очередной раз подступает к машине с гаечным ключом. Молодежь живет в век одноразовости, которое подразумевается во всем. Я корю себя за то, что не подаю им хороший пример. Носки в последний раз я штопала примерно во время высадки человека на Луну. Но должна признать, что в ручной стирке есть что-то притягательное. Я даже нахожу удовольствие в том, чтобы развешивать белье в саду и смотреть, как оно полощется по ветру. Впрочем, от водки с тоником я получаю гораздо большее удовольствие. Теперь я встаю поутру с постели, молюсь о ветре, прямо как капитан, попавшего в мертвый штиль парусника. Когда дети были маленькие, стиральная машина была мне не по карману. В ту пору я наполняла ванну теплой водой, сыпала биоактивный стиральный порошок и загоняла в нее моих малолетних рабов топтать белье ногами. Зрелище, ну, чистый Диккенс. Хотя детям, кажется, нравилось. Телевизора-то тоже не было. А ноги у них все равно не отмывались. Потом белье развешивалось на веревках и часто висело там 3-4 дня. Когда его снимали и заносили в дом, оно мгновенно превращалось в чудовище под названием Глашка. Все гадаю, многим ли хозяйкам удается увидеть дно корзины с неглаженным бельем? Я вот точно знаю, что в моей корзине какая-то тряпка, бывшая блузка в горошек с оборочками, валяется с тех самых пор, как Клифф Ричард победил на конкурсе Евровидения. Ненавижу всю свою хозяйственную технику. Пылесос изображает припадок и смерть от удушья. В ответ на просьбу втянуть в себя что-нибудь покрупнее обрезков младенческих ногтей. У утюга менопауза. Его то и дело кидает в жар, и он уродует белье. Посудомоечная машина подло покрывает коркой из жидкого картофельного пюре все, что ей положено мыть. А сушилка настроена философски и не желает вмешиваться в естественный ход вещей, поэтому, шумно покрутившись часок, возвращает белье таким же мокрым, каким его туда положили. Конечно, рано или поздно я сдамся, потащусь в мрачный стылый магазин электротоваров и куплю себе новую стиральную машину. Если услышите в новостях, что на продавца напала женщина средних лет за невинную фразу «Боюсь только с витрины, мадам», знаете, это я.